Глава 10. Герда подскочила к Харви, но тот уже поднимался на ноги. «И что это за херня, босс?» – набросилась она на Брахму. «Что это была за херня? Это благодарность нам за то, что мы их пустили? Это благодарность тебе за то, что ты спас одну из этих горилл? Почему ты так сделал? Зачем пустил их? Они ломают нам щит, они бьют Харви и теперь просто уходят?» Брахма молчал, опустив глаза. К потрясающей кулаками Герде подошел Харви и обнял ее за плечи. «Я объясню, сестренка». «Да пошел ты нахер, Харви!» Герда ткнула пальцем в энергетика. «Он все уже объяснил, нам жопа! А у этих ублюдков стволы, но они уходят! А мы им помогли, чтобы теперь самим раздрачиваться со всей этой херней!» Она врезала кулаками по его широкой груди и уткнулась туда же лицом, зарыдав. «Ну, раз уж у нас пока совещание не началось, объясни мне, Харви!» – простодушно попросил Денис. «Чё это был за прогон от тебя про щиты, знамена? Чё этот мурый тип про твою нашивку говорил? Чё за прикол?» Харви заговорил, продолжая обнимать Герду за дрожащие плечи. «Семпер FI, то, что набито у меня на бицухе, и то, что написано на нашивке, это девиз морской пехоты. Я служил в этих частях, в молодости, на земле. Сокращение от древнего латинского «Semper Fidelis» – всегда верен. Каждый боец, даже бывший, чтит девиз как кодекс чести, особенно если с ним он ходил в боевые выходы». «Ух ты!» – искренне обрадовался Денис. «А я-то думал, ну, просто такой прикол у тебя, а ты, оказывается, ого!» «Это было 20 лет назад, теперь моя работа строить, и я давно не ого. А вот этот мужик, он носит свою броню не зря. Его работа явно – война. У него нашивка 7-го ударного имперского батальона. Ломая щиты, сжигая знамена, их девиз. Я помню его со времен службы, они крутые. Поэтому то, как он отреагировал на мои слова, вполне понятно». «Но ведь мы помогли им», – развел руками Аминанх. «Это другое, напарник», — грустно пояснил Харви. «Честь подразделения нельзя трогать никому». Войтек посмотрел на Брахму. «Босс, это все прекрасно, девизы, честь, эвакуация. Но если я правильно понимаю, нас это не сильно касается. Поэтому, может быть, мы вернемся к нашим баранам?» Брахма встряхнул плечами, словно сбрасывая повисшие на них тяжелые мысли, и ответил. «Да, Войтек, ты прав. Я, собственно, о них уже и думаю. Просто сперва начал прикидывать, как этих стрелков использовать, а тут все эти драмы». «Да и хер с ними, босс!» – вскинулся Денис. «Пусть валят, мы же и сами подготовились, сколько всего напридумывали. Че, разве не отмашемся? Да как два пальца обоссать». Да, они подготовились. После случая с аварийным отключением купола Брахма всерьез пересмотрел вопрос обороны объекта. Уже тогда стало понятно, что энергощит не панацея, а на помощь кого-то из корпорации рассчитывать не стоит. Защитить себя они смогут только сами. Эстебан подготовил ложные отчеты по исследованию грунтов в зоне строительства, а Брахма на их основании заказал дополнительные материалы. Применили их на создание средств обороны. Однако Брахма понимал, что меры эти временные и непрофессиональные. Пару-тройку накатов стай они выдержат. А если твари окажется больше? А если вахтовый транспорт задержится? А если корпорация в принципе решит на них забить? Думать об этом не хотелось. Обсуждать такие варианты со своими людьми, давая им почву для сомнений, он в принципе не имел права. «Конечно, Денис, справимся сами. Мы такой сценарий продумывали. Теперь надо обсудить боевое расписание». «Это чего такое?» – шмыгнув носом, оторвалась от Харви Герда. «Ну, кто и где стоит, и кто что делает?» Строители склонились над картой. Первой линией обороны был противотанковый ров. Точнее, это была цепь прерывающихся траншей, каждая длиной около 10 и глубиной около 2 метров. Сделать ров непрерывным не хватало ни времени, ни даже дополнительных средств, поэтому Брахма снова балансировал между экономией и эффективностью. На дне траншей установили прутья заточенной арматуры, а сверху укрыли тонкой, но прочной опалубочной фанерой. Название «противотанковый» шло от задачи. Брахма рассчитывал, что относительно легкие тенетники и кривокосты смогут пройти по настилу, не вскрыв ловушку. Для них он готовил вторую линию, а вот траншеи должны были принять в себя тяжелую кавалерию буревестников. Весящие по тонну туши крушители проломят фанеру и с разбегу напорятся на прочные штыри. Нетленная классика. «Здесь», — водил Брахма пальцем по нанесенным на карте обозначениям первой линии. «Как помните, между траншеями мы валы из грунта насыпали, поэтому надеюсь, что тяжелые не захотят влетать на подъем и выберут ровные участки с ловушками, иначе...» «Иначе придется встречать их на короткой дистанции», — подсказал Харви. «Верно», — кивнул Брахма и указал пальцем на вторую линию. «Здесь работа Войтека и Стебана. Герда подаст вам сигнал. За 10 минут до того, как стая сюда влетит, нужно залить эти участки огнесмесью». Он взглянул на Герду. «Подашь ведь, Герда?» «Да, босс, подам», — со злобным предвкушением ответила немка. Вторая линия шла через 10 метров после первой. Это была уже непрерывная линия стальных ежей, сваренных из арматуры и заостренных труб объемных шестиконечных крестов. Преодолевая ее, пауки и гиены должны будут замедлиться и намотать на лапы липкую смесь, приготовленную Войтеком. Дряни из отработанного машинного масла, топлива и еще пара ингредиентов, придуманная Чехом, была очень густой и горела с выделением большого количества тепла. «Дэн», — обратился Брахма к парню, — «не проморгай момент. Поджигаешь, когда твари начнут проходить линию». Денис, управляя дроном с плазменной горелкой, должен был поджигать разлитую инженерами смесь. «Помню, босс, устрою, сукам, гребаный шашлычный фестиваль». За второй линией начиналась зона разрозненных ловушек. Плотность вспомогательных построек тут возрастала, и Брахма придумал кучу сюрпризов для борьбы с разобщенными группами стаи. «Здесь, Эстебан, твой выход». На ближних подступах к зданию центра управления Эстебан, управляя буровой платформой, станет приманкой, заводя тварей в смертельные ловушки. Неделю назад, когда стало ясно, что платформа выполнила задачи, связанные со стройкой, Войтек и Эстебан существенно ее доработали. Тяжелая, неповоротливая платформа GeoRunner 7 до апгрейда двигалась со скоростью пешехода. Гудела, как умирающий холодильник, и при атаке тварей у нее было два варианта – медленно уползти или стать консервой для хищников. Инженеры сняли половину магнитных подушек, все равно питание было слабым, и поставили турбины от списанных дронов-укладчиков. Теперь платформа не плавно парила, а дергалась, как пьяный ховербайк, зато стала в разы быстрее. «Когда будешь тут петлять», — указал Брахма на проезды между цистернами резервуаров, ангарами складов и боксами накопителей, «не отходи далеко от центра управления». Места установки ловушек были выбраны так, чтобы Брахма и Герда, находясь на крыше центра управления, могли прицельно добивать твари из пневмопушек. Конструкцию кустарной артиллерии предложил Амин Анх, а Войтек блестяще ее реализовал. Из обычной обсадной трубы для бурения сделали стволы диаметром 220 мм. Стволы установили на треножники у парапетов и подвели к ним пневмомагистраль от компрессора, питавшего на стройке половину оборудования. Спусковым крючком стал штатный нажимной клапан. Он пускал в ствол порцию сжатого воздуха, который мощно толкал боеприпас. Снаряд четко летел на 40 метров. Учитывая его вес, это был отличный показатель. Снаряды Брахма создавал сам. Раствор для травления бетона, очиститель глубоких инженерных сетей и металлическая стружка. Он назвал его РД-3, реактив демонтажный, третья версия. В основе был лайфхак еще студенческих годов, только теперь содержание кислот в промышленных химикатах, которые имелись в его распоряжении, было другим. Однако эффект нового состава понравился Брахме настолько, что он дал ему имя. Эстебан написал новую программу роботу-укладчику, и тот за 3 дня создал 200 тонкостенных бетонных цилиндров, снарядов для пушки. Внутри был РД-3. «Надо, чтобы мы без особого труда по ним попадали, а не поливали кислотой свои же постройки», — закончил Брахма напутствие Эстебану. Задача у инженера была довольно опасной — стать целью для неизвестного количества тварей и лавировать не только под их огнем, но и под обстрелом своих же артиллеристов-дилетантов. «Ну и, наконец, вы, друзья мои», — перевел Брахма взгляд на Харви и Аминанха. «Вы — наша последняя линия обороны. Техника в порядке, готова?» «Но ты же все видел, босс», — удивился Харви. «Уже 3 дня как готово». Бульдозеры и экскаватор больше не были просто машинами. Они превратились в хищников стройплощадки. Кабины операторов напоминали доты — сваренные листы стали с узкими смотровыми щелями, укрепленные на стеклах арматурными прутьями. К отвалам приварили продольные и поперечные балки из заостренного швеллера, превратив их в подобие уродливой зубастой челюсти. Ковш с захватом стал огромным моргенштерном, топорщась во все стороны полуметровыми шипами. «Тогда определим так», — кивнул Брахма. «Изначально за Харви западное направление, за Амин-Анхом северное. Дистанция от здания не больше 30 метров. Так буревестникам не удастся в обход вас атаковать центр управления, а мы с Гердой сможем вас прикрыть, если что. Верно, Герда?» Вместо ответа немка молча кивнула на вход в зал управления. В дверном проеме стоял Айрат Кейн с бойцами. «Брахма», — громко произнес Айрат и шагнул в зал. «Думаю, вам пора вернуть моим людям оружие». Нахмурившись, Брахма положил ладонь на рукоять пчеловода и вышел из-за стола. Денис шагнул за ним, сжав молчуна. «Майор», — твердо ответил начальник стройки, — «должен предупредить. Мы готовимся к неприятностям, времени у нас мало. Снимать щит ради вашей срочной эвакуации я не стану, так как больше он не восстановится, а мы лишимся времени. Код к терминалу управления энергоустановкой у меня, и называть его вам я не намерен. Так что вам придется потерпеть еще примерно полчаса до тех пор, пока щит не отключится сам. Либо придется попытаться решить вопрос силой. Но тогда, как я уже говорил раньше, жизни ваших людей окажутся под угрозой». Выслушав, Айрат несколько секунд молчал, словно задумавшись. «В этом нет нужды, Брахма», — наконец сказал он. «Нет нужды решать вопрос силой, потому что мы на одной стороне. Поясните». «Мы остаемся». Брахма мысленно попросил Дениса и Герду не отпускать сейчас опасных острот. «Что-то с транспортом?» — выдвинул он гипотезу. «Думаю, с транспортом все в порядке». Кейн был явно готов к такому вопросу. «Когда он придет, на нем эвакуируется раненый Новиков, рядовой Свенсон и груз, о котором вы догадливо упомянули. Я, Ким и Грант остаемся». Стоявший рядом Денис, чуть наклонившись к плечу Брахмы, прошипел сквозь зубы. «Херня какая-то, подстава, не верь, босс». «Почему изменили решение?» — спросил Брахма. «Вы же собирались улетать». «Ваше дело, верить мне или нет, но собирался улетать я только вместе со всеми. Сейчас на связь вышел пилот вертолета. Летит сюда Кобра ZL-22. Это легкая машина на 4 человека. Вы могли бы...» «Не мог, Брахма, не мог». «Давайте так. Я не буду разводить тут сопли в сахаре про долг и благодарность. Просто примите, что уходить так, без боя, не в моих принципах. К тому же я не собираюсь тут погибать и могу предложить вам дополнить план обороны важной деталью». «Какой же?» «Броневик конвоя». «Поясните». «Ну, насколько я понимаю, вы собрались тут держать оборону до тех пор, пока не прилетит корпоративный вахтовый транспортник». «Верно». «Ага. Но вот проблема в том, что дата его прилета может быть отложена по непонятным вам и мне причинам, и тогда... кто знает, хватит ли у вас сил и ресурсов дождаться эвакуации. Я же предлагаю сбегать к месту нападения на наш конвой, запустить одну из машин, вернуться сюда за остальными и затем с ветерком добраться до космопорта». Брахма улыбнулся, протягивая руку Кейну. «Значит, остаетесь?» «Остаемся», — ответил тот без тени сомнения. На самом деле у Айрата было множество причин остаться. Он не лукавил, говоря о принципах. Бежать, оставляя за врагом поле боя, даже не попытавшись дать бой, было для него недопустимым позором. Конечно, в заботы командира конвоя это не входило. Но Айрат продолжал считать себя солдатом, а не охранником. Оставить людей в беде, в которой отчасти был виноват он сам, майор тоже не мог. Но самым главным было другое. «Задача специфическая, но решаемая», — так сказал этот Брахма там, на стройплощадке. Еще так часто говорил его бывший сослуживец. Такая фирменная присказка. Присказка предателя и убийцы. Тот офицер переметнулся к врагу, попутно заведя в засаду всю свою группу, уничтожив мимоходом лагерь беженцев у городка Грингейт, лишь для того, чтобы замести следы. Разменял, не моргнув, 2000 гражданских и взвод своих бойцов. Стрелком-радистом в том взводе служил младший брат Айрата. Его вернули на базу кучей фрагментов тела в черном пакете. Этот строитель, Брахма, был совсем другой человек, но... что-то заставляло подозрение Айрата пульсировать красной лампочкой тревоги в глубине сознания. Нет-нет-нет, другое лицо, другой голос, другая профессия. Тот беглец должен нежиться со шлюхами где-нибудь на курорте Нарлотты, прожигая тысячи юн, полученных за предательство, а не впахивать строителем в медвежьем углу на краю галактики. Все указывало на то, что подозрение ложное. Однако рядом с этим Брахмой Айрат ощущал что-то тревожное, какую-то подмену.